все достигнутое. Вопросы 2, 6 и 11. Люди, ставящие перед собой непродуманно высокие цели, категоричны. Если я не справилась с этим заданием, значит, как специалист я не состоялась. Если обед не безупречен, это провал. Если я нарушила диету, я преступница. Они не принимают во внимание реальность. Предыдущие задания выполнены с блеском. Удавшийся общий разговор за столом, 3 килограмма, которые уже сброшены, и фокусируются на негативе, что ведет к снижению самооценки. Зацикленность на результате, а не на процессе, вопрос 10. Эта черта характера более всех прочих лишает жизнь радости. Хотя ваша конечная цель достойная, сосредоточившись только на ней, вы лишите себя других удовольствий, сокрытых в процессе учебы, труда, общения. Это значит, что вам недостает чувства момента, сиюминутного наслаждения бытием. Если вы заметили в своем характере эти особенности, невольно усложняющие жизнь, попробуйте сделать следующее. Регулярно напоминайте себе о своих достижениях, больших и маленьких. Относитесь к себе по-дружески. Многие отличники лишают себя участия, которое с охотой отдают своим друзьям. Если вы терпите неудачу, скажите себе то, что сказали бы приятельницы, окажись она в этой ситуации. Прислушайтесь к тому, как вы с собой разговариваете. Отличники часто слышат внутренний голос, сурово оценивающий их действия. «Нескладуха» или «трусиха». «Ты ни за что не решишься сказать ему то, что думаешь». Говорите с собой мягко, снисходительно. Культивируйте в себе голос, который будет вас защищать. Это трудная задача, но вы убедитесь, как приятно иметь собственного внутреннего адвоката. Глава 12. Что делать? Где найти опору? Как пережить? Что припрячешь, то погубишь. Что раздашь, вернется снова. Шотар Руставели. О больном. Естественно, что и все другие проблемы и вопросы, поставленные в этой книге, к приятным и легким не отнесешь. Но жизнь во времена перемен угнетает всегда и всех. Кризисы социально-политико-экономические повергают в уныние. После них опускаются руки и встают вопросы из ряда вечных. Что делать? Где найти опору? Как пережить? Есть вещи, которые мы никогда не прекратим делать, даже если нам официально объявят, что завтра наступает судный день. Это не работа, не общественная и не партийная деятельность. Это не приятели, не баня. И даже не секс. Мы никогда не перестанем любить своих детей и семью. По сути, это единственная сейчас система психологической поддержки. Социальные и психологические службы в абсолютном большинстве случаев бессильны. Они не могут эффективно работать, так как любая психологическая или социальная помощь всегда осуществляется на основе той или иной концепции общества и его идеологии. У нас никакой идеологии и никакой концепции общества нет. Сейчас у каждого из нас, но никак не у всех вместе, я это особенно подчеркну, именно у каждого по отдельности, есть возможность либо вырастить стойкое поколение своих детей, либо вырастить исходно невротизованное поколение. Любой ребенок по биологическим и психологическим законам бесконечно уверен в могуществе своих и только своих родителей. Мальчик или девочка, которые боятся войти в темный коридор своей же квартиры, за руку с папой ночью пойдут на кладбище и вообще куда угодно, даже если папа не отличается могучим телосложением и не имеет автомат Калашникова 47 с лазерным прицелом. Любой родитель для любого ребенка исходно самая сильная фигура, источник бесконечной уверенности в стабильности, силе и защите. И если вы, обращаясь с детьми, будете постоянно жаловаться на жизнь, на нашу действительность, на то, что не на что надеяться, что вокруг все ужасно и плохо, именно такое отношение к жизни унаследуют дети. Страх перед жизнью вообще, который так ужасно, что даже такой сильный и мужественный человек, как отец, мать, боится. Из них вырастут пораженцы, не способные к активной жизни. Они будут пассивны и в учебе, и в работе, и в семье, и в сексе. Везде. Если вы примете ответственность только за свою семью и своих детей на себя, вы вырастите своих детей с принципиально другой жизненной позицией. Детей, на которых вы сможете рассчитывать в старости. Детей, которыми вы сможете гордиться так же, как и они будут гордиться вами. Если вы не сможете сконцентрировать свое внимание на семье, а будете на митингах и демонстрациях решать глобальные проблемы общества в целом, государства и так далее, это может кончиться только бездарными десятилетиями впустую проведенного времени. Сказать комплексом «нет». Для того, чтобы удержаться на плаву, выжить, открыть в себе новый потенциал, сказать «нет» своим комплексам, надо придерживаться трех основных принципов. Первое. Решайте только свои проблемы, только проблемы своих детей и своей семьи. Если можете, вообще забудьте об общественных проблемах, включая политику, собрания, забастовки, митинги. Ни хлеба, ни масла, ни денег – они не прибавят ни вам, ни государству. Не надейтесь на государство. Вы уже прекрасно знаете, что это бесполезно. Только на себя. Второе. Не пытайтесь искать виноватого. Вы только зря потратите время и силы, и все равно не найдете его. Вам, возможно, покажут кого-то, и, может быть, даже убедят, что виновник всех ваших бед именно он. Скорее всего, это будет лицо кавказской национальности, еврей или татарин. Так как конголецев или гватемальцев в наших краях не достать. И даже если вы выместите на нем вашу агрессию, это опять же ничего не решит и ничего не прибавит. Ни денег, ни хлеба, ни масла для вашей семьи. И третье. Кризис, безусловно. Но ни в коем случае не стройте мрачных перспектив для себя лично. Если вы будете их строить, они обязательно сбудутся именно в этом мрачном варианте. Не поддавайтесь страху. Запомните, что именно страх сбивает нас в кучу, в толпу, делает нас управляемыми и легко заражаемыми идеями, провоцирует примитивные стадные чувства, прежде всего ненависть и агрессию. и мы становимся заложниками этих чувств. С ними можно сражаться и, вероятно, победить в этой борьбе. А когда жить, если борьба съедает все наше время? Вы можете остаться без работы, без своего с трудом созданного дела, в стране глупых законов, без средств. Это печально. Но пока мы живем, ничего не потеряно. Вы думаете, девиз что-то вроде «У меня и моей семьи все будет хорошо» и живите, пока руки, ноги, голова на месте, выход найдется всегда. Действительно, не были богаты, нечего привыкать. Самое важное в том, что семья может оказаться оплотом, так что есть смысл барахтаться и выплывать. А раз есть смысл, то инструменты, технологии, удача и силы найдутся всегда. Это проверено 10 000 лет цивилизации. Говоря своим комплексом «нет», мы говорим, точнее подразумеваем «да» новым формам и проявлением своей жизни. Нет унынию, значит, да работе, активности, творчеству. Нет болтовне на митинге, означает да свободному времени, которое может быть использовано с большей пользой, и так далее. Главное в том, что, говоря нет силам социума, который нас старается съесть, точнее, переварить, адаптировать под великое среднее, мы становимся более независимы от его пассивного влияния. А для этого надо понять, нам ничего не мешает, кроме наших сомнений. Запомните это, пожалуйста. Что такое эффективное общение? А теперь краткие итоги по формализации общения. Если не хочешь, чтобы тебе наврали, не спрашивай. Многое из того, что вы услышите и не услышите в ответ на заданный вопрос, зависит от того, как вы его зададите. Человек часто врет или вообще не отвечает вовсе не потому, что он лгун, а из-за того, что боится почувствовать себя неловко, упасть в ваших и собственных глазах. От того, как поставить вопрос, зависит, что будет чувствовать собеседник. Необходимо дать ему возможность говорить свободно, ощущать себя комфортно. Самая большая ошибка, которую делает задающий вопрос человек, если он спрашивает, заранее ожидая определенного ответа. Таким образом, будущие слова собеседника загоняются в непроизвольно созданные рамки. Хорошо, если он больше ничего и не собирался говорить, а если нет? Если хотел рассказать совсем другую историю, чем ту, которую вы предполагали услышать от него, теперь ее никто так и не узнает. Умение поставить вопрос так, чтобы собеседник смог полностью самостоятельно выстроить свой ответ – большое искусство. Такой вопрос называется открытым. И получить в ответ неправду легче всего на простые вопросы, так как они более агрессивны, ставят жесткие рамки, надо отвечать точно по факту. А это заставляет оппонента чувствовать себя подавленным. Необходимо избегать вопросов типа «почему ты не...» Попробуйте иначе подойти к проблеме, особенно если речь идет о чем-то, что человек не сделал, не выполнил. Ни к чему заставлять его чувствовать себя виноватым, он сам знает свою ошибку. Для смягчения беседы можно попробовать задать вопрос в предположительной, но не агрессивной форме. Например, предположить что-нибудь вовсе невероятное. Скорее всего, человек сначала рассмеется, а затем все по порядку сам расскажет. Непозволительно унижать людей недоверием. иначе они не будут ничего говорить вообще. Даже если вы знаете, что собеседник выдумал все от начала до конца, не стоит обрывать его. В следующий раз он придет именно к вам и расскажет правду. Необходимо учиться выслушивать до конца. Иногда, конечно, приходится набраться побольше терпения, зато ответом будут искренняя благодарность и доверие. Женщины обычно плохо представляют себе ранимость и чувствительность мужчин в затруднительных случаях. Это происходит из-за распространенных представлений о мужском самообладании, защищенности и чуть ли не сниженной эмоциональности. Эти качества могут наблюдаться в любой сфере, кроме сексуальной жизни. Можно согласиться с тем, что многие мужчины тщательно скрывают подобное чувство, но это не значит, что они отсутствуют. Нередко мужчины и женщины на приеме у сексолога заявляют, что жена или партнерша недовольство не высказывает и не проявляет, но, однако, признаки неудовлетворенности мужчина видит в мимике, жестах и интонациях своей подруги. Супружеская пара обратились за помощью в связи с отсутствием эрекции у мужа. Не имеет половых контактов более 3 месяцев. Для обоих брак второй. Долго встречались, проводили вместе много времени, женились по любви. После первого полового акта, который прошел совершенно нормально, жена подала реплику, что ее нынешний муж в постели почти как предыдущий. Это почти вызвало у мужчины тревогу, сомнения в своей возможности удовлетворить жену. Появились представления на тему половой близости жены с бывшим мужем, которые сами лезли в голову. С тревогой и волнением ожидал он следующего коитуса, во время которого ослабла эрекция. Получив подтверждение своей несостоятельности, мучительно раздумывал о будущем, стал избегать и бояться интимной близости, снизилось настроение, стал раздражительным, угрюмым, подавленным. С женой своими мыслями и страхами не делился, надеялся на то, что пройдет само. Из беседы с женой выяснилось, что она была уверена в каком-то заболевание супруга. Своим словам значения не придала, их травмирующего смысла не осознавала. Здесь же следует сказать о тех случаях, когда причиной обращения мужчины к специалисту является отсутствие оргазма у женщины. Причем в том, чтобы явиться вдвоем и постараться разобраться в проблеме, нет и речи. Мужчина представляется виновником трудностей в паре и зачастую считает себя больным. В действительности же отсутствие оргазма у партнерши в подобных случаях определяется особенностями женщины, а отнюдь не мужчины, ибо взаимным незнанием психологических и физиологических особенностей сексуальности друг друга. Большинство мужчин измеряет свою мужественность под влиянием ими же созданного мнения степенью половой потенции. Поэтому мужчины охотно умолчат о своих слабостях, но существенно преувеличат свои сексуальные возможности. Перед разговорами на эту тему охотничьи рассказы просто блекнут. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что, слушая преувеличенные хвастливые рассказы о чьих-то возможностях, мужчина невольно сравнивает их со своими реальными данными, и, естественно, баланс всегда получается не в его пользу. Это принимает уровень тревоги и опасений, что может привести к временным сексуальным расстройствам.